Глава 4. Мистер и миссис Фокс. Смысл, конечно, в этом был, но знал его один я. Потому и летел сейчас прямым рейсом Москва-Пекин. Самолет летел ни шатко, ни валко, дребезжал и вибрировал на каждой, даже самой ничтожной воздушной яме. Гудел обиженный, все норовил ухнуть вниз, словно примериваясь, как бы поудобнее отдать Богу душу, а заодно забрать с собой на тот свет пассажиров и весь экипаж. Только нечеловеческими усилиями пилотов все-таки пробирался он сквозь облака, держась на их железной воле и нежелании грохнуться с высоты 9000 метров и разбиться в несъедобную металлическую лепешку. Воздушное судно было старенькое, по размерам скромное, от силы человек на 90, да и тех не набрали. Половина сидений была пустая, и не мудрено. Низкий сезон, а билеты дорогие. Имя самолету дали красивое — Butterfly, бабочка. Сам же лайнер был обшарпан до невозможности. Еще в аэропорту, поднимаясь по трапу, увидел я полустертое название авиакомпании «Fly Fly», выписанное голубыми буквами по серому от времени боку. Первая буква в названии вытерлась совершенно, что придавало всему самолету какую-то несерьезность, как будто его только что собрали в каком-нибудь частном гараже. Те же потертость, простота и невзыскательность царили и внутри салона. Если и были здесь какие-то надписи, от долгого употребления они почти исчезли, как это бывает с бранными словами на заборе. Лишь кое-где отдельные буквы, отпечатанные тем же фирменным голубоватым кеглем, отсвечивали на стенах, как останки древнеегипетских наставлений воздушным богам. Капитан перед полетом пассажирам не показался. Наверное, к лучшему. Судя по голосу, был он не слишком трезв. Или, как выразились стюардессы, шел на бровях. Про то, как самолеты ходят на автопилоте, слышали многие. Но вот ходьба на бровях — это только наше, русское изобретение. В стюардессы авиакомпании «Fly Fly» брала почему-то исключительно немолодых дам слоновьей наружности. В синих робах — и с полным ртом золотых зубов. Наверное, такие просто дешевле стоят, чем молодые и симпатичные. Таких работниц в России называют тетками, ими пугают непослушных детей. Позевывая и толкая пассажиров широкими бедрами, тетки ходили по салону, разнося закуски и крепкие напитки. От употребления напитков пассажирам делалось нехорошо, они кричали, лезли выяснять отношения. На это время тетки прятались и ждали, когда скандал утихнет сам собой. Сиденья в самолете были неопределенного цвета, жесткие, потертые, а мое вдобавок оказалось еще и сломанным, назад не опускалось. Расстояние между рядами было совсем небольшим, я не мог даже толком откинуться в кресле, а лететь между тем предстояло 8 часов. Впрочем, все эти раздражающие мелочи были к месту. Без них было бы совсем нестерпимо. Они отвлекали меня, не позволяя думать о случившемся. Отчаяние поселилось в моем сердце, но я не давал ему поднять голову. Разглядывал обстановку, смотрел на стюардесс, слушал крики быстро пьянеющих пассажиров. Читать я не мог. Буквы прыгали перед глазами, в груди то закипало, то становилось холодно. Дознаватель в ГИБДД, жирный, лысый, с золотой цепью на потной груди, сказал... «Нехорошо вышло, из-за вашей невнимательности люди пострадали. Водитель грузовика нос сломал». Дознаватель был в штатском и сильно страдал от жары. Он утирался грязным носовым платком и бегал глазами по сторонам. Но меня поразили не его глаза, больше всего меня почему-то поразила его цепь. «Почему у него золотая цепь?» — думал я, тупо глядя на дознавателя. Он же, видя, что я молчу, снова утерся с протяжным вздохом. «Вот из-за таких, как этот ваш...» — он посмотрел в протокол. «Господин Тайх, у нас и страдает безопасность на транспорте. Понаехали, понимаешь ли, а людям проблемы». Я ударил, молча и страшно. Сейчас мне, конечно, было стыдно, я должен был убить его с одного раза, как минимум изувечить. Но я был еще слаб. Ребята знали меня и следили за каждым движением. Повисли на мне, как питбули, и я не дотянулся. Они уже вцепились мертвой хваткой, выволокли из кабинета. Дознаватель остался жив и здоров, только напуган был до невозможности. Некоторых дураков пугает стол, расколотый пополам ударом кулака. Глупые люди, они не знают, что на самом деле страшно. Теперь я летел в самолете и тупо глядел в окно. В нем ничего не было, только обрывок синего неба, облака и кусок крыла с элеронами. Все эти предметы находились отдельно друг от друга и никак не могли пересечься в моей голове. Если бы можно было заснуть, это было бы счастье. Я не спал уже двое суток, просто не мог. Рядом со мной, прямо у окна, сидела китайская старушка, маленькая, морщинистая, быстроглазая. Одета она была с шиком. Брючный костюм в кремовую полоску, зеленый шарфик, на руке дорогой нефритовый браслет с раздинувшей пасть змеей. На ногах модельные туфли, такие крохотные, что я поневоле задумался, не бинтовали ли ей ноги в детстве. Но тут же и усомнился. Сколько ей тогда лет? Ноги девочкам из знатных фамилий бинтовали до Синьханьской революции 1911 года. Ей что, перевалило за сотню? Не похоже. Бодро выглядит для такой древности. Да и двигается легко, свободно. С переломанными ступнями так не выйдет. Нет, бинтование тут ни при чем. Просто у маленькой старушки и должны быть маленькие ноги, вот и все. Перехватив мой взгляд, старушка заулыбалась приветливо. Ободряюще сжала кулак. «Ротфронт, дескать, с нами не пропадешь. Я вяло улыбнулся в ответ. «Китайцы с нами, иностранцами, общаются как с глухонемыми, языком жестов. Почему бы и нет? Иностранцы же не могут знать китайский язык, а китайцы хоть и знают все на свете, но им так просто удобнее». Принесли обед, и моя соседка оживилась. Обед — дело святое для любого китайца, с обедом не шутят. Старушка стала энергично тыкать пальцем то в один судок, то в другой. «Джэ ши шэ мэ!» «Что это?» — требовательно спрашивала она. Тетка в робе не знала китайского, зло объяснялось по-английски. Она отплёвывалась иностранными словами с отвращением, глядя на старушку. «Фиш!» — говорила она неприязненно. «А это чикен! А вот то фиш! А это, говорю, чикен! Understand, бабуля?» «Understand, бабуля?» — кивала китаянка, вопросительно глядя на меня. «Шэмэ и сы». «Что это значит?» Я вздохнул. «Откуда ей знать, что я говорю по-китайски? А вот поди ж ты догадалась». «Джэши, као, юй», — сказал я, показывая на первый судок. «Наши, мудзи, джоу». «Это жареная рыба, а вот то — курятина». «О!» — сказала старушка и показала большой палец. «Хорошо, говоришь по-китайски». «Что вы!» — привычно буркнул я. «Да хорошо, мне еще очень далеко». «Ничего!» — сказала старушка. «Ты еще молодой, надо много учиться». Этого я и опасался. Сначала мне объяснят, какая древняя великая китайская культура, которой мне надо учиться. Потом начнутся долгие расспросы, кто я, да откуда, да почему так хорошо говорю по-китайски. Но старушка, звали ее мадам Гао, Гао Нюйши, почему-то не стала меня донимать. Это случается с китайцами, они вдруг проявляют удивительную деликатность. Вот и мадам Гао меня не трогала. Только время от времени поворачивалась, тыкала пальцем в облако за окном и поднимала большой палец, как бы говоря, «отличное китайское облако». Вот у кого надо учиться. Мне надоело кивать, и я сделал вид, что разглядываю соседей. Через проход сидела пара, два китайца, молодой человек и девушка, оба рыжеволосые. Короткий ежик парня отдавал в красноту, как у лисы огнёвки. Длинные волосы девушки цвели нежным солнечным оттенком. Это показалось мне странным. Нормальный цвет китайских голов черный, без всяких оттенков. С другой стороны, мир становится более открытым. Кто сказал, что краситься могут одни японцы? Еще одна вещь меня удивила, пока я разглядывал парня. На китайцах, вообще-то, неважно смотрятся европейские костюмы. Они или велики им, или рукава длинные, или плечи топорщатся. А на этом рыжем костюм тройка сидел как влитой. Его словно вбили в этот костюм, словно пулю в патрон. Глаза его были по моде спрятаны за солнцезащитными очками. Вылитый гангстер из кино про триады. Но это как раз понятно. В Китае самая романтическая материя — деньги. А у бандитов из триад этой самой материи куры не клюют. Вот все и косят под них. надел темные очки и стал рыцарем с большой дороги. Все боятся и уважают. Но тут я разглядел сидящую рядом девушку, и мне стало не до парня. Мы встретились глазами, и я застыл, как громом пораженный. Глаза ее оказались нестерпимой синевы. В груди моей возник и жар, и холод. Иной раз говорят, что глаза подобны небесам, но при чем тут они? Не было в природе неба такого же глубокого, как ее глаза. Как странно и необыкновенно, что у нее такие глаза, думал я. Ведь у китайцев у всех не только волосы, но и глаза черные. Нет тут кореглазых, сероглазых, зеленоглазых, и уж подавно не найти с голубыми глазами. А здесь прямо на меня смотрела сама синева, и от этого в груди моей образовалась пропасть, и сердце билось на самом краю этой пропасти. Китаец заметил, что я гляжу на нее, и что-то бросил ей резко и отрывисто. Девушка снова коротко глянула на меня, уколола в сердце иголкой и отвернулась. Я забыл обо всем на свете. Я сидел оглушённый, опьянённый, с остановившимся дыханием. Не знаю, сколько я так сидел. Время прервалось. Я ничего не видел, звуки не достигали моих ушей. Я нёсся в открытом космосе. Звезды слепили меня, космический ветер опалял сердце. Я был подобен Брахме, когда он создавал первые миры. Я был Вселенной, и Вселенная была мной. Я был безначальным и бесконечным. Счастье было во мне, и я сам был счастьем. Не знаю, сколько я провел в этой эйфории, но внезапно среди океана восторга я вдруг почувствовал неудобство. Оно все росло и росло. И, наконец, сделалось нестерпимым. Сначала я не мог понять его причину, источник, внутри меня оно или снаружи. Но постепенно в голове прояснилось, и я вдруг понял, что я не Брахма, что сижу в самолете, и кто-то дергает меня за рукав сильно и очень настойчиво. Еще не до конца придя в себя, я обернулся. Рукав мой трепала китайская старушка, мадам Гао. Вид у нее был обеспокоенный. «Тебе плохо?» — спрашивала она. «Тошнит? Может, мясо не свежее? Надо было брать курицу. Рыба быстро тухнет». Я был уязвлен. Неужели не видно разницы между тем, кто поражен стрелой Амуры, и тем, кто отравился несвежей рыбой? Я ответил, что все хорошо, но был сух, даже холоден. Однако китайца иностранной холодностью так просто не отпугнешь. Только убедившись, что со мной все в порядке, госпожа Гао успокоилась и отвернулась к окну. Я снова взглянул на девушку, но она уже смотрела в другую сторону. Я видел лишь затылок и нежную раковину розового ушка. Зато рыжий был настороже и глядел на меня волком, обрубая мои взгляды и не давая им достичь девушки. Рыжий заранее знал, когда я на нее посмотрю. Вот она, китайская чувствительность. Он чувствовал все, перехватывал любой флюид, исходивший от меня, блокировал каждый мой взгляд. Но было уже поздно. Теперь меня было не остановить. Я забыл, зачем лечу в Китай, и мог думать только о солнечноволосой. Я стал измышлять разные планы, как бы с ней познакомиться. Может, она жена этого рыжего? Пусть, мне все равно. Цель прямо передо мной. Надо двигаться к ней и ни на что не отвлекаться. Вот так я сделаю. Подойду, спрошу, не китаянка ли она. Обрадуюсь ответу и скажу, что я знаток и поклонник Китая. Скажу, что в Пекин еду впервые, никого здесь не знаю, не могла бы она дать мне небольшую консультацию. Фудао. Потом с поклоном вручу ей свою визитную карточку, возьму в обмен ее, и половина дела сделана. Или вот еще как было бы можно. Например, лайнеры захватывают террористы, берут в заложники нескольких женщин, в том числе и ее. Тут появляюсь я, разбрасываю всех в разные стороны, она целует меня в благодарность. Фантазии жгли мне сердце, я был вне себя. Стало окончательно ясно, что сотрясение мозга не пошло мне на пользу, а тут еще и внезапная влюбленность. Нет, надо успокоиться, иначе и вовсе сойдешь с ума. Я сделал над собой усилие и прикрыл глаза. Все внутри меня клокотало. Перед глазами метались какие-то всполохи, кровь приливала к голове. Я был как безумный. Я соединил пальцы в мудру спокойствие, надеясь немного овладеть собой. Чёрта с два. Сердце не желало мне подчиняться, оно бунтовало, оно требовало ее, ее. И вдруг что-то изменилось вокруг. Словно среди жаркого дня подул прохладный ветер. Я открыл глаза и обмер. Она вышла в проход и двигалась в мою сторону. На ней было длинное бордовое платье. Вполне целомудренное, даже старомодное, сейчас сказали бы винтаж, которое, тем не менее, очень ей шло. Она шла по проходу и смотрела прямо на меня. Невинная челка, брови в разлет, тревожные, как море, глаза. В этих глазах царило какое-то странное выражение. Кажется, это было удивление или просьба. Нет, не то. Это чувство было гораздо сильнее. Мольба, вот что это было. Казалось, она страстно желает мне что-то сказать, но никак не может решиться. От взгляда ее сердце мое остановилось. Время во мне замерло, и пространство застыло. Я не чувствовал тела, только слабо кружилась голова. Может, все это мне только кажется? Или снится? Да, я до сих пор лежу в палате с белыми простынями, и все это мне грезится. Сейчас войдет медсестра, скажет, что нельзя спать сидя, и я проснусь. Но я не проснулся. Она прошла мимо и слегка коснулась моего плеча рукой. Коснулась и легонько сжала. Восторг затопил мое сердце. Я не ошибся. Она что-то хотела мне сказать. Надо было взять ее за руку, остановить. Но я смутился, растерялся. А через секунду она уже шла дальше. Охваченный каким-то безумием, я поднялся с кресла и пошел за ней следом. Спустя мгновение мы стояли в узком закутке в конце самолета, где обычно отдыхают стюардессы. Сейчас здесь не было ни единой души, никого, кроме нас двоих. Мгновение мы стояли молча, ничего не происходило. Она просто смотрела на меня. И вдруг в небольшом закутке, где мы стояли, запахло солнцем, весной и свежескошенной травой. Полутемное помещение медленно залило теплым светом. Я ничего не слышал и не видел, кроме нее. Я забыл, кто я и почему здесь оказался. Я просто смотрел и смотрел. Так бывает, в жаркий день припадаешь к холодному источнику, обжигаешься ледяной водой, пьешь и не можешь напиться. Я не сразу понял, что она мне что-то говорит. Губы ее шевелились, но слов я не слышал, как в немом кино или после контузии. Мне почудилось, что глаза ее выражают тревогу и озабоченность. Я встрепенулся, глухота стала отступать. «Что-что?» — переспросил ее я. Свой собственный голос я слышал, словно со стороны. Он был негромкий, надтреснутый. И тут лицо ее изменилось, в нем проступил страх. Я почувствовал горечь. Из-за меня? Но нет. Она глядела мимо, мне за спину, туда, где стоял ее сосед, рыжий, наводящий ужас. Солнцезащитные очки его глядели, как два колодца, в них чернела пустота. Он был ниже меня, но очень крепкий. Я много тренировался, и потому сразу вижу силу в человеке, всякую любую. Этот был силен не только телом, но и духом. От него шло ощущение не просто силы, но могущества, еще холодной и злой опасности. Я понял, что сейчас он ударит меня. Ударит страшно, беспощадно. Но он не ударил. Он только стоял и смотрел, и глаза его за темными очками было не разглядеть. Она, испуганная, опустила голову и пробежала мимо нас в салон. Китаец же продолжал стоять напротив меня. Он врос, как дерево, в пол, не сделал ни единого шага, не сказал ни одного слова. В голове моей стало проясняться. Он следил за нею, это совершенно ясно. Он следил и был крайне недоволен, застав нас тут вдвоем. Ее чистая магия испарилась, и я снова ощутил себя обычным человеком и смутился. Что, если он ее муж? Что, если он решил, будто я... Я еще не успел додумать мысль, а на его лице появилась издевательская, пренебрежительная улыбка. Это была одна из тех улыбок, на которые так гораздо китайцы. Презрение, брезгливость, явное превосходство. Все выразилось в этой улыбке, все чувства, которые китайцы столетиями испытывали к заморским чертям, некогда поработившим их. Я вспыхнул. Что он так улыбается, словно видит меня насквозь? Говори, черт бы тебя побрал, не изображай глухонемого. Молчишь? Ладно, я сам скажу. Позвольте представиться. По-китайски, конечно, вряд ли он что-то еще понимает. Меня зовут Александр Липинский, я китаевед. Вытащил визитку и подал, как положено, по ритуалу Ли, с легким поклоном и двумя руками. Он небрежно взял ее двумя пальцами и, не глядя, сунул в карман. Это было чистое оскорбление. Я выругал себя за глупость, какой может быть ритуал между китайцем и иностранцем. Но дальше случилось неожиданное. Его рука, на миг задержавшись в кармане, вдруг выудила оттуда голубую визитку. Через миг кусок ламинированного картона оказался перед моим носом. Вид у визитки был крайне сдержанный. «Мистер и миссис Фокс». Вот что было написано на ней. И ничего больше. Ни телефона, ни фирмы, ни адреса, ни даже электронной почты. Просто «Мистер и миссис Фокс». Значит, все-таки она его жена? Я взял визитку одной рукой, одной, и вяло покрутил ее в руках. Ничего. Визитка односторонняя. Англоязычная «Мистер и миссис Фокс». Настроение было невеселое, но я невольно усмехнулся, вспомнив рыжие волосы обоих китайцев. Придумают же такое. Фокс. Среднестатистический китаец и слова-то такого не выговорит. В последние десятилетия тут тоже, как и в Японии, возникла мода на иностранные имена. Теперь визитки китайцев выглядят довольно дико. Например, «Господин Джейсон Ли» или «Госпожа Кристина Вэй». Или даже еще того изящнее «Мистер Женя У». Пойди попробуй по такой визитке найди человека, особенно если телефон не указан. Зачем же нужны китайцам иностранные имена? Не ударить в грязь лицом, вот зачем. Если у тебя иностранное имя, значит, человек ты серьезный, с иностранцами имеешь дело, не бамбуком шит. Опять же, иностранцам приятно. Китайское ты имя они запомнить не в состоянии, и мозги у них слабые. В конце концов, пусть. Нравится китайцу иностранное имя, бери хоть 10, никто и слова не скажет. Его же в паспорт не вписывать. Да и поменять можно всегда. Сегодня ты, предположим, Томас, завтра Джон, послезавтра Майк, а на следующей неделе и вовсе Барак Обама. Почему нет? Одна беда. Носители модных иностранных имен не всегда сами могут их правильно выговорить. Но это ничего. Мода на иностранные имена в Китае все равно процветает. Мои новые знакомцы, впрочем, пошли дальше среднего китайца. Кроме иностранного имени, они взяли себе иностранную фамилию. Жаль, что об иностранных порядках представление у них самое расплывчатое. Во-первых, где это видано, чтобы на визитке была только фамилия? Во-вторых, странно, что на визитке указано сразу два человека. Пусть даже они и супруги. И в-третьих, где же их координаты? То есть то, ради чего визитка и делается. Я пожал плечами и опустил визитку в карман. Разгадывать китайские поступки — дело безнадежное. Китайцы сами на это не способны. Прошла уже целая минута, как я не видел миссис Фокс, и мне страстно хотелось на нее взглянуть. Плевать, что она чья-то там жена. Снова сидеть и глазеть на нее через проход я не мог. Не хватало мне еще скандала с брутальным Фоксом. Но я придумал вот что. Пройду мимо них, как бы по делам. Потом развернусь и пойду на место. И по дороге увижу ее еще раз. Я так и сделал. Прошел мимо четы Фоксов, сосчитал до 50 и пошел обратно. И едва не упал. На том месте, где должны были сидеть Фоксы, никого не было. Оба кресла были пусты. Я не поверил глазам. Где они? Ушли? Куда уйти с самолета, летящего на высоте 9000 метров? Я еще повертел головой, посчитал на всякий случай ряды. Может, ошибся с местами? Нет, все в порядке, должны быть тут. Вот впереди молодящаяся дама с розовыми волосами, сзади лысый китаец средних лет. И как раз между ними должны были быть две рыжие головы, но их не было. Я забыл про невозмутимость и хладнокровие, приобретенные годами тренировок, и завертелся на месте, как ищейка, вынюхивающая лису. Быстро прошел по салону, вглядываясь в лица. Одни отвечали мне взглядами недовольными, другие — дерзкими, даже говорили что-то вызывающее. Но мне было не до того, я спешил, спешил. Прошел весь салон, в самолете их не было. Может, я в запале проскочил мимо? Может, они спали накрытые пледом? Или я просто не разглядел их в полутьме? Я решил снова обойти салон, зайти в бизнес-класс, может, они там? Но, как назло, самолет затрясся мелкой дрожью. Зажглись надписи «Пристегните ремни». По громкой связи объявили, что мы вошли в зону турбулентности, и я вынужден был сесть. Потом стали разносить напитки, и я опять не мог пойти по салону. Потом началась пьяная драка между двумя российскими депутатами, городским и районным. Проходы заполнили люди, дававшие советы драчунам и сами лезущие в драку. Старушка-китаянка наблюдала за побоищем с явным неодобрением, потом пихнула меня локтем в бок, указала на депутатов с окровавленными рожами и сурово заявила: «Плохо!» «Да, плохо», — кивнула я рассеянно, думая совсем о другом, но старушка не угомонилась. «Очень плохо дерутся», — припечатала она обоих бойцов. «Никуда не годится. Надо было так, так!» И она ловко пропорола воздух маленьким кулачком, показывая, как надо. При других обстоятельствах я бы подивился такой боевитости, но теперь мне было не до того. Депутатов растащили и, наконец, объявили, что самолет идет на посадку. И только тут, пристегнув ремень, я вдруг понял, что говорила мне одними губами бедная девушка. Я, как наяву, увидел перед собой побледневшее лицо, отчаянный взгляд и губы, губы. Они шептали: «Спаси меня, спаси!» Она ждала от меня помощи, а я... Я бешеным взглядом обвел салон, стал расстегивать ремень, но самолет уже несся вниз, и стюардессы молча стояли в проходах, несокрушимые, как маньчжурские воины. Ах так, а ладно. Как только приземлимся, я первый пройду к выходу и буду стеречь Фоксов там. Рано или поздно они пройдут мимо меня. Деваться им некуда. Когда самолет сел, по громкой связи раздался голос капитана. «Ну вот, приземлились!» Несколько туманно заметил он. «Как и обещали, доставили груз в целости». Доставленный груз повскакивал со своих мест, схватил чемодан и столпился в очереди к выходу. Я уже начал было проталкиваться вперед, чтобы не упустить Фоксов, но в меня вцепилась мадам Гао. Я пытался ее стряхнуть, однако не тут-то было. То ли я ослаб после аварии, то ли хватка у нее была такая железная. Что делать? Не тащить же ее на себе через всю толпу. Я обернулся и рыкнул на старушонку по-китайски. «Мадам, что вам угодно?» Она, как ни в чем не бывало, тыкала пальцем в багажной полке. «Мой багаж! Мой багаж!» Я открыл полку и стал стаскивать багаж вниз. Его оказалось неожиданно много. Не понимаю, как ее пустили в самолет с таким количеством ручной клади. Сгрузив багаж на кресло, я пытался снова рвануться к выходу, но старушонка опять вцепилась в меня. «Я не осьминог!» — кричала она на весь салон. — У меня не 8 рук. Помоги донести, помоги донести! Чертыхаясь, я нагрузился ее кошелками и двинулся к выходу. Момент был упущен. Большая часть народа уже покинула самолет. Был еще шанс захватить Фоксов на паспортном контроле. Выйдя из самолета, я гигантскими шагами устремился вперед, но старушка за моей спиной истошно закричала. — Я не могу так быстро бежать! Остановись! Я готов был убить ее, но не убивать же в самом деле старушек в зоне прилета аэропорта Шоуду. Пришлось сбавить шаг, чтобы она поспевала. «Ладно», — думал я, — «их задержат на паспортном контроле, я успею». Но все это были иллюзии насчет паспортного контроля. Когда мы проходили мимо туалета, старушка властным движением остановила меня. «Мне надо, Сяобянь, по-маленькому, а ты сиди и стереги мои вещи». И скрылась в женском туалете. Я нервничал, смотря на часы. Прошла минута, вторая, началась третья. Сколько она будет там возиться? Не помня себя, я подбежал к женскому туалету и крикнул в дверь по-китайски. «Мадам Гао, вы где? Поторопитесь, прошу!» Две выходящие из туалета школьницы шарахнулись от меня. Я увидел себя со стороны. Иностранный дуралей, оставивший все свои дела ради причуд китайской бабушки. Теперь понятно, почему китайцы в грош не ставят наши умственные способности. И по делам. Я плюнул на мадам Гао ее вещи и понесся к зоне паспортного контроля. Там, в просторном зале, уже выстроились длинные очереди. Каждая минут на 20. Ни в одной из них Фоксов не было. Отчаяние охватило меня, я опоздал, они ушли. И вдруг мне почудилось, что на той стороне, уже за пограничным кордоном, мелькнула знакомая рыжая голова. Я бросился к пограничнику в обход всей очереди. «Господин пограничник, мне очень срочно. Пытался я объяснить, но тот лишь молча указывал мне рукой в белой перчатке в конец очереди. Я пытался уговаривать, даже повысил голос, но от стены отделился сотрудник службы безопасности и что-то сказал в рацию. Не хватало еще, чтобы меня забрали в полицию. Я уныло побрел в конец очереди.